Глава 14. Любовь на краю света. Свадьба Мари де Фонсом и Энтони Селтона состоялась в часовне дворца Сен-Жермен в начале апреля 1672 года в присутствии короля, королевы, всего двора и герцога Бекингема, представлявшего английского короля Карла II. Герцогу предстояло сражаться у французских берегов с голландцами в близящейся войне. Эта блестящая свадьба была в некотором роде символом Дуврского договора, последнего дара Франции от прекрасной мадам, герцогини Орлеанской, так безвременно почившей. В часовне полной цветов, залитой светом бесчисленных свечей, прелестная Мари в белом атласном платье с серебряной нитью, расшитым жемчужинами, прошествовала к алтарю об руку со своим братом, молодым герцогом де Фонсомом, чудесным образом избегнувшим атаманского плена, чьи приключения стали после его возвращения любимой темой парижских салонов. История этих приключений получила окончательную отделку в библиотеке шевалье де Рагнеля, чьи глубокие познания и воображение помогли молодому герцогу с честью пройти через допросы в министерских кабинетах. Все завершилось благополучно, и король без колебания, а может и с облегчением, вернул ему титулы, владения, отобранные было из-за козней Сен-Реми. Однако счастье молодоженов и блеск двора представляли собой ширму, не способную скрыть отсутствие герцогини де Фонсом, которой король по-прежнему не позволял предстать перед ним. Мать молилась о счастье дочери в монастыре Мадлен, где к ней присоединилась вдова маршала Шомбера. Двор не мог не обратить внимания и на ужасный вид молодой королевы, оплакивающей свою дочь, пятилетнюю Марию Терезию-младшую, умершую в прошлом месяце. Новая беременность королевы, уже заметная, не доставляла ей радости. Не до радости было и мадмуазель. Она никак не могла смириться с судьбой своего возлюбленного. Слезы проливал и Бекингем, только это были слезы ярости. С ними он взирал на немецкую принцессу, вульгарную толстуху, на которой женился осенью герцог Орлеанский. Теперь ее величали вместо бедной Генриетты мадам, и молодой английский герцог относился к этому как к пощечине, помня, с каким изяществом носила гордый титул умершая. Радости не прибавляла и грядущая война. Королю предстояло присоединиться к Тюрену и Конде, уже завязавшим бои. Его свита предвкушала подвиги, которые покроют всех их славой. Зато женщины с ужасом гадали, кто из мужчин ляжет на поле брани и в каком виде вернуться выжившие. Единственным солнечным лучом помимо самой новобрачной была излучающая гордость маркиза де Монтеспан, окончательно покорившая короля. Спустя два месяца ей предстояло тайно родить в замке Женитуа близ Лани. Уже сейчас роскошные одежды не могли скрыть ее состояние. Брак Мари, во всяком случае, весь блеск церемонии был делом ее рук. Ее попытки добиться присутствия госпожи де Фонсом не увенчались успехом. Зато сама она вела себя по отношению к новобрачной, как старшая сестра. На ночном пиру, последовавшем за венчальной службой, проведенной согласно традиции, в полночь, она тщательно опекала молодых, благодаря чему их почтил беседой сам Людовик XIV. — Вы уедете в Англию, леди Селтон, — молвил он, — чем изрядно нас опечалите. Мой брат Карл находит то, что теряем мы, и это вызывает зависть. Не повидаетесь ли вы перед отъездом с герцогиней, вашей матушкой? Непременно, государь, уже завтра. Ходят слухи, будто она собирается стать отшельницей и избрала для этого затерянный монастырь в Британии. Монастырь бенедиктинок, государь, пользовавшийся прежде щедрым покровительством герцогини Вандомской, ныне покойной. Да, герцогиня не оставляла вниманием монастыри, но почему именно этот, такой дальний? Вашему величеству угодно сказать, так далеко от двора? Это одна из причин, государь. Есть и другие. Там она будет ближе к моему брату, назначенному вашим величеством, первым помощником на Грозный, капитана Дюкена. Да и ко мне тоже, ведь я пересеку море неподалеку от нее. Наконец она жаждет, чтобы ее забыли свет и король. Закончила Мари неожиданно дерзко. Однако Людовик не рассердился, наоборот, печально улыбнулся. «С ней трудно не согласиться», — вздохнул он. «Жизнь обходится с ней немилосердно, да и мы не отстаем. Что делать? Корона обязывает и удаляет от людей, и все же передайте ей, что, какие бы мысли ее ни печалили, мы встречаемся порой в наших дворцах с тенью мальчика, для которого слишком велика его гитара. Мальчика, сильно ее любившего». Он позволил Мари поднести его унизанную бриллиантами руку к губам, изящно поприветствовал ее супруга и вернулся к госпоже де Монтеспан, следившей за ним из-под веера. «Вот и конец одной из историй», — молвил король, глядя на молодую пару, выслушивавшую комплименты мсье. Маркиза улыбнулась и указала своим перламутровым веером в золотом окладе на Филиппа, беседовавшего с Бекингемом и Д'Артаньяном. И начало следующей. Молодой Фонсом должен продолжить свой род, если на то будет Господня воля. Хотелось бы мне, чтобы так и было. Не знаю, почему этот молодой моряк вызывает во мне нежное чувство, словно он мне младший брат. А вам не кажется, что он на меня похож? Атенаис в ответ расхохоталась присущим только ей очаровательным смехом и тихо ответила: «На вас никто не похож, государь. И слава Богу!» И они, весело смеясь, покинули галерею. Король строил уже планы насчет блестящего будущего Филиппа. Через три дня Сильви покинула Париж, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Сопровождал ее один Персеваль. Он знал, куда она направляется в действительности, и должен был превратиться в единственную связующую нить между герцогиней и остальным миром. И мужа комендант тюрьмы в Пенероле должен был сообщить все новости о своем пленнике. Накануне Мари отправилась вместе с мужем в Англию, а Филипп — в Брест. Печальнее всего было расставаться с верными спутниками прежних лет ее жизни, особенно с Жанеттой, которую она любила как сестру. Однако тайна, в которую кроме нее были посвящены только сын, Персеваль и, естественно, Гансевиль, не подлежало дальнейшему разглашению, невзирая на преданность Жанетты и остальных слуг. Вот почему было решено держаться версии об отъезде в далекий бретонский монастырь, настоятельница которого в память о герцогине Вандомской согласилась стать ее сообщницей. Взять кого-либо с собой было невозможно. — Значит, вы отказываетесь видеть собственных внуков? — спрашивала Жанетта, всхлипывая. — За меня их увидишь и полюбишь ты. К тому же я не имею права соглашаться, чтобы ты разделяла со мной затворничество. Ведь у тебя есть муж, наш дорогой Карантен. У тебя долг перед ним, как у него перед герцогскими землями, доверенными его заботам. Вы оба поможете будущим фансомам. Знаю, знаю, мы с Карантеном горды вашим доверием и доверием ваших детей, только... Стоит мне подумать, что мы больше не свидимся, полно. Кто, если не ты, учил меня мужеству? Мне оно тоже пригодится. Я должна уйти из мира. Об этом твердит мне внутренний голос. Там, рядом с морем, без которого не мог жить Франсуа, я надеюсь обрести душевный покой.